Глава 9. Доктор что-то не торопился. Да и вообще я осознала, что не слышу его уже некоторое время. Только хотела выглянуть из-за занавески, как вздрогнула, почувствовав вторжение, инстинктивно впилась пальцами в подлокотники. Хорошо, что так и не выглянула, не то сгорела бы со стыда, если бы угораздило встретиться глазами. Закусив губу, зажмурилась и затаила дыхание. Сейчас это кончится, и я постараюсь забыть все, как страшный сон. Но доктор не спешил убирать руки. Наоборот, его пальцы стали вытворять что-то, явно не относящееся к врачебному осмотру. «Какого беса вы делаете?» Попытка сдвинуть занавеску и высвободиться ни к чему не привела. Я не могла пошевелиться. Мои плечи и талии, а также бедра, голени и руки оказались плотно зафиксированы невидимыми путами. А нет, под углом все же видно что-то прозрачное, покрывающее едва ли не все тело. Явно штучки сияющих. Попыталась повернуть запястье, как учил отец, но активировать защитный браслет тоже не вышло. Я могла двигать только головой, ступнями и кончиками пальцев. Сердце едва не выпрыгнуло из груди от охватившего липкого ужаса. Занавеска одернулась, и я увидела ухмыляющегося Галлена. «Ты!» Я даже задохнулась от возмущения, стыда и унижения. «Убери руки, мразь!» Кажется, я зарычала. Зверь внутри меня, наконец, поднял голову, и я задергалась, призывая его и пытаясь обернуться, но что-то словно мешало. Попыталась сконцентрироваться и ударить чистой энергией. И снова безрезультатно. Я не чувствовала энергию жизни. Совсем. Все, чего я достигла, сейчас не работало. И это явно неспроста. Принц подтвердил мои догадки, насмешливо изогнув бровь. Он с интересом меня рассматривал, масляный взгляд скользил по мне не спеша, будто слизень, оставляя чувство годливости. Хорошо хоть руки убрал, правда, недалеко, прямо на мое колено. «Можешь не стараться». Ожерелье, а точнее застежка, на которую твой отец не обратил внимания, блокирует главный энергетический канал. Я сильно рисковал, конечно, но всегда мог свалить вину на отца. Старик бы как-нибудь выкрутился, ему не впервой. Так что, киска, ты сейчас все равно, что простой человек. Как видишь, я выполняю обещание. Ты больше не в силах царапаться. Но тут он явно преувеличил. Вряд ли простой человек ощущает, как внутри мечется от бессилия огромная кошка. Вот только толку и правда не было. «Отпусти меня, я буду кричать!» «О, нет!» Деланно испугавшись, Галлен вскинул руки к лицу. «Папа, папа, Верт, помогите!» Из глаз брызнули слезы, но усилием воли я заставила себя сдержаться. Не сейчас. Нельзя показывать Галлену слабость. Прикусив губу до боли, почувствовала солоноватый привкус. Это помогло собраться. «Они тебя не услышат. У нас много разных интересных изобретений, и далеко не всеми мы готовы делиться». Принц наклонился ближе и, ухватив за подбородок, зафиксировал мне голову, не давая отвернуться. Поцелуй обжег губы, и я, чудом отстранившись, плюнула Галлену в лицо. Скула тотчас вспыхнула от пощечины. Удар оглушил, и я замерла от шока. Что здесь вообще происходит? Как такое может быть на самом деле? Не смей, никогда больше. Глаза принца нехорошо сузились. Собралась с мыслями, изо всех сил пытаясь не обращать внимания на свое беспомощное положение. Постаралась говорить спокойно и уверенно. Галлен, давай поступим так. Сейчас ты меня отпустишь, и мы с отцом немедленно покинем ваш гостеприимный дом. «Никакой помолвки, само собой, не будет, а ты дашь клятву никогда больше ко мне не приближаться. Тогда я подумаю, стоит ли сохранить этот беспрецедентный случай в тайне». Но, кажется, моя речь не произвела на принца никакого впечатления. Только улыбка стала шире, а взгляд мутнее, напугав меня еще больше. Пришло понимание. «Он же просто больной! На что он надеется?» Дурное предчувствие отозвалось тошнотой. «А ты мне все больше нравишься, киска». «В таком положении...» Он небрежно указал рукой куда-то промеж моих бедер. «И все равно пытаешься диктовать условия. Такая грозная и беззащитная одновременно». Его ногти легонько прошлись по коже бедра, и я едва сдержалась, чтобы не разреветься. «Но у меня иное предложение. Ты сейчас выходишь, смущенно улыбаешься. принимаешь с благодарностью все мои знаки внимания, соглашаешься на помолвку, что, по сути, не более чем формальность, и никому, слышишь, никому ничего не говоришь, ни словечко. Да, и думать забудь об ублюдке Алакире. Я видел, как ты на него косишься. Увижу его еще раз рядом, уничтожу». Я крепко зажмурилась, когда в метнувшейся вперед руке возник световой клинок и замер на волосок от моего горла. «Ты сумасшедший!» Еле прохрипела. Так пересохло во рту, что язык не ворочался. Других слов просто не было. Галан наклонился еще ближе, так что его губы коснулись уха, а дыхание защекотало шею. «Нет, дорогая, я лишь умею добиваться своих целей, любой ценой». Он выпрямился, и его тон стал почти деловым. «А вот и гарант твоего послушания». Довольно усмехнувшись, принц выудил из внутреннего кармана конверт. «Я сделал их своими собственными руками. Полюбуйся-ка». Расширившимися от ужаса глазами, я рассматривала услужливо представленные мне снимки, похожие на тот, что лежит у меня в шкафчике в комнате. На первом я со странной улыбкой разглядываю обнаженных мужчин — Райда Эле и Верда Алакири. На следующем лежу на земле без сознания. Правда, лица не видно, так что никто, кроме меня, этого и не поймет. А у самих ребят вид какой-то странно растерянный, я бы даже сказала, идиотский вид. Да, что называется, удачный ракурс. Как хочешь, так и интерпретируй. На следующем Верд и Райд склонились надо мной, и Верд грозно смотрит на Эле. Потом снова я, уже у теневого волка на руках, а Райд, почесывая затылок, заглядывает сбоку. Прекрасная подборка, ничего не скажешь. Галлен, видимо, убедившись, что я все хорошо рассмотрела, убрал снимки обратно в конверт. «Если тебе на них наплевать, ты, конечно, можешь расстроить нашу помолвку, но тогда обоим твоим ухажерам уже не жить». «Законы Эрисолда строги к оборотникам. К тому же не думаю, что твоему отцу это понравится». Закрыла глаза, чувствуя, как внутри что-то умирает. Будто я каменею с каждым мгновением. Кажется, даже дышать перестала, ощущая, как покидают последние силы. «Подлость! Какая же подлость!» «Так что, согласна, киска?» «Независимо от того, что будет с Галланом, Верду и Райду грозит казнь». Даже если я попытаюсь все объяснить, после такого никто мне не поверит. Появятся вопросы, что это вообще было и как дочь советника могла оказаться в подобной ситуации. Представила, как из-за моей строптивости жизнерадостный балагур Райтеле лишится жизни только за то, что родила счастье друга. Да и зачем жить, если Верт умрет? «Ну?» Неожиданный окрик вывел из прострации, заставив дернуться. «Кстати, чтобы все было правдоподобно, сейчас вполне подходящий момент, чтобы исправить досадный недостаток, который мы тут подтверждаем». Он взялся за ремень, и я закричала. «Не надо! Согласна!» Галлен ушел. Вот просто так развернулся и скрылся где-то позади. После его ухода невидимые путы спали. Не сразу обнаружив, что больше меня ничто не держит, кое-как смогла сесть. Зубы стучали от мелкой дрожи. Тут же из-за ширмы появился мэтр Керт. «Прости, дочка», — прошептал он, и мне показалось, что выглядит старик немногим лучше меня. Покрытые пигментными пятнами руки подрагивали, когда он, одернув мне подол, попытался помочь спуститься. «Принц, он...» «Я не знал». Галлен пригрозил мне внуками. «У меня ведь внуки, я не могу ослушаться». Доктор невольно потер грудь. Проигнорировав его руку, спустилась и босиком дошла до стола. Голова все еще кружилась. В груди жгло, но слез не было. «Леди, принц причинил вам боль?» Мотнула головой и залпом допила оставшуюся в стакане воду. Вернувшись за ширму, обулась и молча вышла за дверь. Эмоций не осталось совсем. Я будто завернулась в кокон, отгородившись от всего, что снаружи. Хотелось только одного — поскорее убраться подальше. Снаружи ко мне подскочил Верд и с тревогой, заглянув в лицо, спросил. «Льяра, с тобой все хорошо?» Его тут же подвинула красотка-блондинка. «Оэльрио, ты в порядке?» Остановившись, пристально посмотрела ей в глаза. Не стала никому отвечать. «Если сейчас открою рот, от последних крупиц хрупкого спокойствия ничего не останется». Рука сама потянулась к ошейнику, чем, по сути, являлся подарок Галлена. Пальцы коснулись холодных камней, сжали, желая сорвать и швырнуть принцу в лицо. остановило только то, что вряд ли открытое проявление неуважения к правящей семье мне сейчас чем-то поможет. Если папаша с сыном заодно, мало ли что им взбредет в голову. Нас могут просто не выпустить отсюда живыми. Подозреваю, Галлен многое мог предусмотреть. Нужно затаиться, притвориться, что они выиграли, сделать вид, что сломалась, сдалась. Это ничего. Подумаешь, еще немного унижения. Это совсем просто по сравнению с тем, что только что случилось и могло случиться. На мгновение задержалась перед дверью, ведущей в обеденную залу. Несколько раз вдохнула, спиной чувствуя взгляды блондинки и Верда. Скромно потупив взор, прошла на свое место. Галлен уже вернулся и сидел на своем. Глядя на меня, принц победно улыбнулся. «Рано радуешься, урод. Я не я, если что-нибудь не придумаю. Вот только сниму эту дрянь с шеи, и тебе не помогут все твои умения. Больше я так не попадусь». Украдкой покосилась на застывшего у двери Верда. Наплевав на приличие, он не отводил от меня обеспокоенного взгляда, по которому многое было понятно. Стоит быть осторожнее. Если любимый заподозрит, что что-то не так, может натворить глупостей. Нужно постараться решить все мирно. «Дорогой, формальности улажены», — проворковала Амелия. «Льяра, ты себя нормально чувствуешь?» «Вот что ей за дело до моего самочувствия?» «Спасибо, все в порядке. Просто голова закружилась». Слабая улыбка. «Эти экзамены...» Неопределенный взмах рукой. «Приходится много готовиться, даже на сон времени не остается». Изображаем с трудом подавленный зевок, подтверждая свои слова и смущенно бормочем. «Простите». Надеюсь, сцена удалась. «Похвально!» — прогремел подвыпивший Берди. «Рад узнать, что моя будущая невестка не только красавица, но еще и умница». «Благодарю, сир». Вежливо кивнула в ответ на комплимент. «Экзамен покажет, так ли это». Скромно и тепло, как только могла, улыбнулась будущему свекру и рискнула. «Ваше Величество, вы позволите мне вернуться в Академию?» «Ну, раз с формальностями покончено...» Король промокнул губы салфеткой. «Думаю, можно не утомлять девочку своим обществом. Пускай продолжает готовиться. Первый экзамен — серьезное испытание». Я ушам не поверила. «Неужели так просто?» «Постой, отец!» — раздался голос Галлена, в котором я уловила нотку раздражения. «Оэльрио еще не дала официального согласия на брак». С удовольствием отметила, как глаза короля еле заметно сузились, когда он повернулся к сыну. «Ага, похоже, и в этой семье все не так гладко». Ярд Берди усмехнулся и сделал приглашающий жест. «Оэльрио сатем Дарио Ярант, ты выйдешь за меня?» Галлен опустился рядом на одно колено, протягивая коробочку с кольцом. Простая полоска из белого золота и крупный камень, такой же, как в ожерелье у меня на шее. Я посмотрела на него, как на ядовитую змею, не решаясь принять. Галлен сжал зубы и чуть заметно дернул бровью, поторапливая. «Да». Получилось едва слышно, словно выдох. Радостно подскочив, он натянул кольцо мне на палец и, подняв мою руку, продемонстрировал остальным, да так, чтобы и Верт видел. «О, так вот для чего ты взял из хранилища ожерелье!» Удивленно воскликнул король. «А я-то все думал, на кое оно тебе понадобилось? Может, чтобы покрыть карточный долг?» Сиятельный сам рассмеялся своей шутке. «Я взял его всего лишь для того, чтобы заказать кольцо с такой же огранкой». Ответ звучал прохладно. «Но, прости, нужно было и правда поставить тебя в известность». Отец и сын обменялись любезными улыбками. «Хм, или они не ладят, или я чего-то не понимаю». «Папа», — высвободила руку и потянула отца. «Проводи меня, пожалуйста», — попросила, вложив всю надежду. Отец поднял глаза. «Только бы не принялся уговаривать остаться до конца ужина. Я этого не выдержу. Я очень устала, и мне нужно готовиться к экзамену». Кажется, лорд Сатем рассмотрел мольбу в моем взгляде, потому что не стал спорить. «Ярд, ты позволишь?» «Конечно, Сатем, только сам останешься. Я планировал обсудить с тобой еще кое-какие вопросы». «Лорд Ярант, не беспокойтесь, я доставлю вашу дочь домой в целости и сохранности». Раздался голос Верда, вызвав во мне два противоположных желания — дать ему по морде и поскорее обнять. «Хорошо, Вердерион», — милостиво согласился отец. «Папа, мне нужно в академию, у меня там все учебники». Я и сам способен проводить свою невесту, лорд Ярант». Было заметно, как непросто принцу сдерживаться. Он явно не желал отпускать меня сейчас, тем более вместе с Вердом. Замерла от ужаса. «Не стоит, Галан», — неожиданно ответил отец, и я была готова его расцеловать. «Уверяю, Вердерион Алакири — один из лучших воинов Империи. С ним Льяра будет в полной безопасности». Тут еще и король неожиданно пришел на помощь, наверное, и сам не подозревая об этом. Похоже, великая мать услыхала мои мольбы. «Да, сын, ты пойдешь с нами. Как будущему королю Файбарда, тебе полезно приобщиться к делам. Не все же предаваться развлечениям. Милорды, прошу в мой кабинет. Не будем утомлять женские ушки разговорами о политике». Я отметила, как ослепительная улыбка Амелии на миг превратилась в оскал. «Ага, значит, и здесь не все так гладко». Распрощавшись со всеми в портальной зале и вытерпев поцелуй Галана, шагнула на площадку, украдкой вытерев руку о платье. Рядом неотступно находился Верт, так близко, что я ощущала тепло его тела. «Леди Оэльрио», он галантно предложил мне локоть, чтобы я могла опереться. Невольно вспомнила, что до этого большинство наших перемещений проходили менее целомудренно, и сердце сжалось от боли. Несколько долгих мгновений, и если бы не Верт, я вряд ли устояла б на ногах. Тут мой желудок сдался. Шатаясь, бросилась в сторону и упала на колени у ствола дерева. Рвотные спазмы шли один за другим, но кроме выпитой у доктора воды, выходить было нечему. Заботливые руки придержали волосы. Гладили по спине, любимый ласково шептал что-то успокаивающее. Когда полегчало, Верт помог подняться, развернул к себе и обнял. А я вцепилась в него, пытаясь этими объятиями передать все, что чувствовала. Как ждала его, как люблю, как мне было страшно. До боли в пальцах впилась в его спину, прижимаясь со всей силы, будто желала втолкнуть себя внутрь его тела, чтобы стать единым существом, и никто больше не смел нас разлучить. Из груди вырвался всхлип. Второй, третий. Он гладил спину, плечи, целовал макушку, зарываясь носом в волосы. Я почувствовала, как мы переносимся. Оказавшись в комнате, Верт усадил меня на кровать и, скинув пиджак, укрыл мои плечи, плеснул в стакан воды из графина и дождался, пока сделаю несколько глотков, прежде чем задать вопрос. «Почему ты согласилась?» Голос прозвучал сдавленно, с рычащими нотками, и я подняла на него взор. Его глаза метали молнии. «Я ждал отказа, решился пойти против всех и забрать тебя, если они будут настаивать. Почему ты сказала «да», Льяра?» «Он что, в ярости?» Верт молча заметался по комнате, рванул воротник рубашки, будто задыхался. Я зачарованно проводила взглядом брызнувшие на пол пуговицы. Тем временем Верт заскочил в ванную и сунул голову под кран. Даже отсюда было видно, как полыхают завитки татуировки у него на шее. «Нет, на это у меня просто нет сил». Тихо встала, пиджак соскользнул на кровать. «Льяра, Льяра, куда ты?» «Оставьте меня в покое, все», — прошептала себе под нос. Кажется, он так и шел следом до самой моей комнаты. Очутившись внутри, не глядя, закрыла дверь и, прижавшись к ней спиной, соскользнула на пол, давясь слезами. Потом, будто опомнившись, едва не сломав себе палец, сорвала ненавистное кольцо и со злостью отшвырнула подальше. Подскочила к зеркалу и, повернув ожерелье застежкой вперед, принялась расстегивать, не обращая внимания на предложение соседок помочь. Пальцы тряслись, и только с десятой попытки удалось снять проклятый ошейник, который тотчас отправился вслед за кольцом. Почувствовав, как хлынула энергия и как возрадовался освобожденный зверь, дала себе волю и обернулась, чувствуя, как разрывается в клочья платье. Одним прыжком преодолела комнату и, очутившись на жалобно скрипнувшей кровати, свернулась клубком. «Льяра». Тилья осторожно приблизилась. «Что с тобой произошло?» Повернула голову, и бледная подруга замерла на полпути в нерешительности. «Кажется, я пугаю девчонок. Что ж, я убедилась, что снова могу управлять энергией. Хватит дурить». Приняв нормальный вид, завернулась в одеяло. Сил на разговоры совсем не осталось. Шепнула. «Все потом».